Здравствуйте, человек без имени приветствует вас. Сегодня хочу высказаться о происшествии, которое произошло в Краснодаре. Но прежде... Календарь «Президент». Подарок бизнес-класса. Закажи эксклюзивный подарок на 23 февраля. Только сейчас бесплатная доставка по европейской части России. Всего 1699 рублей. Почему покупка сейчас отличное решение? Оригинально, стильно, практично, универсально. Закажи сейчас и получи скидку в 25%. Процесс заказа займет не более 30 секунд. Наш календарь – идеальное дополнение к любому интерьеру. Хочешь, чтобы о твоем подарке помнили весь год? Не упусти уникальную возможность. Бесплатная доставка по европейской части России. Оплата при получении. Вот такой ужас висит на информационном агентстве «Регнум». Докатились. Знаете, я месяц назад покупал самые дешевые зимние ботинки в одном магазине. И на кассе висели часы с портретом, догадайтесь кого. Ценник на данном шедевре искусства был 1500 рублей. На кассе я спросил, давно висят? Да что мне был ответ? Вот уже полгода. А изначальная стоимость тех часов была 4000. И неудивительно, кто же их купит, как и вот этот ужасный календарь. Когда настоящий электорат нынешней власти вот такой. Владимир Владимирович Путин, это я, Тагусинского района, Беляш. Ну, звать меня Димка Буханистов. Я просто тебя прошу, родной, такая ситуация, у меня ни матери, ни отца никого нету. Ну, есть у меня вот жена, звать ее Аня Казакова. Я хочу, прошу, пожалуйста, сделай обратно, чтобы эти фунфырики были. Да, просто прошу тебя, родной, прошу тебя, прошу. Я даже могу покреститься, пожалуйста. Пусть эти фунфырики обратно вернутся. Это люди, которые померли там, это они там померли от боярки, а не от этого витацепта. Я просто прошу тебя, если ты наш хороший справедитель... Я за тебя даже еще буду дальше голосовать, чтобы ты у нас и был. И за твоего друга... Как его друга зовут? Забыл. Медведев. За Медведева. А Медведеву привет от Беляша. Давайте. Спасибо вам. Все. Владимир Владимирович Путин, возьмите меня на войну. Или на Сирию, или на Украину. Хочу отомстить за Россию. Возьмите, пожалуйста. А если возьмете, на коленках перекрещусь. Я патриот России. Ну-ка, от винта. Ну а теперь к серьезному. О происшествии в Краснодаре. Понимаю, у нас каждый день происходят пожары, но меня некоторые высказывания чиновников и что пишут главные наши СМИ крайне возмутили. Начнем по порядку. Предполагаемый виновник крупного пожара в шестиэтажке, который произошел накануне вечером, проживал на верхнем, внимание, на верхнем этаже жилого дома и погиб во время пожара. По предварительной информации, погибший при пожаре мужчина являлся фактически поджигателем. Те люди, которые были с ним в квартире, они так же, как и погибший, внимание, неблагополучны с точки зрения социальной составляющей. Конечно, у нас в России настолько хорошо живут, что каждый алкаш может себе позволить квартиру в пентхаусе. Может быть, у него дети у этого алкаша очень богатые и купили ему эту квартиру. Мне мало верится в такое оправдание. Дальше, по информации администрации Краснодара, дом относится к категории самостроев. Он был введен в эксплуатацию в 2010 году по решению суда. Смотрим, кто же был мэром Краснодара в тот период. А им наверняка был очень честный градоначальник. Некий Еваланов Владимир. Так и хочется эту фамилию немножечко иначе произнести. Как мы знаем, в современной власти ни один случайный человек не займет кресло мэра. А если сможет нагнуть всю эту власть и победить, то мы знаем, что с такими мэрами происходит. В лучшем случае на них заводится какое-нибудь липовое уголовное дело. Так что получается, всегда мэр города любого из окружения губернатора. Да, наверное, есть и исключения. Кто был губернатором Краснодарского края в то время? Правильно, главный сельский рабочий страны, который сегодня назвал укрепление рубля ударом по отечественной экономике. Удар по отечественной экономике – это вы. А теперь давайте поверхностно распутаем клубок коррумпированных лиц. Компания-застройщик наверняка, я больше чем уверен, аффилирована к высшим чинам власти. Я не знаю и знать не хочу, что это за компания, так же, как и банк-партнер этой компании, который предоставлял ипотеку. В жизни не поверю, что банк обманули. Банк такой же преступник в этой истории. Администрация города того времени, местные прокуроры, чины полицейские и, главное, суд. Теперь, если честно расследовать историю с постройкой этого дома, то сколько людей надо пересажать? Ликвидировать строительную компанию, разобраться с банком, местными и областными властями дня прошлого и настоящего. Дороги приведут нас, но никто этого делать не будет. В лучшем случае найдут стрелочника. Наверняка в таких преступных схемах просчитывается, а что если... И изначально находят стрелочную фигуру. То, что местные власти обещают помочь погорельцам, мы прекрасно знаем. Их помощь. Что делать ипотечникам теперь? Страховка? Да-да-да. Остается только лишний раз ужаснуться и ждать нового шоу. Ну-ка, от винта. Замир и Труд написал: «Прошу вас сделать программу о Квачкове». Замир и Труд. Уже столько всего было сказано про него многими. Мне сложно что-либо добавить нового, свежего. Я не верю в историю с Чубиком, тем более во второе уголовное дело. Нет ни одного прямого доказательства в его причастности. Исходя из того, что известно общественности касаемо материалов дел, можно увидеть очень жирную, белую, прям ослепляющую белую нить. Собственно, как и во всех остальных делах, которые преследуют порядочных людей. Очевидно, что некоторым деятелям Владимир Васильевич как кость в горле и для них представляет угрозу. Устранить физически его нельзя, сразу очевидным будет заказчик. Причем неважно, если его уберут, не дай бог, конечно, какие-то, может быть, старые враги, а у таких, как Квачков, наверняка они есть, или кто-нибудь еще под шумок. Все равно все будут думать на копателя картошки. Вы понимаете, о ком я, да? Также понятно, что если нашему жизненному учителю или его самым близким друзьям надо будет упрятать главный продукт Роснана, то могут опять же устранить Квачкова и повесить на него. Короче говоря, можно предполагать массу разных версий. Совершенно очевидно, на свободе Квачков никому не нужен. А как фигура узника для политической игры еще, возможно, пригодится. А где лучше всего сберегать такой фрукт, чтобы всегда был в поле зрения? Конечно же, в тюрьме. Отсюда и все уголовные преследования. Как ты относишься к Ходорковскому, интересуется ИИ-90. ИИ-90 сложно я отношусь. Меня беспокоит убийство мэра Нефтеюганска. Конечно, я могу допустить, что того же мэра могли убить другие его враги. Опять же, под шумок. Мы знаем достаточно историй, когда есть условный, пусть будет чиновник, и у него совершенно открытый конфликт, о котором не знает только ленивый. С крупным бизнесом или с более сильными властимущими. И под это дело старый обидчик решает свои вопросы, свести счеты, отомстить. Ищи, кому выгодно. Сложно сказать. Но опровержений я для себя не нашел. Посему я же лично не знаком и тем более не общался с Ходорковским. И у меня нет выходов на его, пусть даже самое далекое окружение. И среди моих знакомых тоже нет путей к Михаилу Борисовичу. Может быть, если однажды я когда-нибудь с ним пообщаюсь, у меня изменится мнение. На этом на сегодня все. Я благодарю вас за внимание, помощь и поддержку. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Обращаю ваше внимание, что у человека без имени изменилась электронная почта. Смотрите описание. Завершить программу хочу вопросом. Разве после такого не стоит отбирать права навсегда? Здравия всем!